Бесполезно. Я вздыхаю и начинаю подниматься. Она вздрагивает и отползает назад. Я снова вздыхаю, но уже громко и сердито. «Ничего я тебе не сделаю!» Поднимаю аптечку. «Это лекарство. Оно остановит кровь». По-прежнему ноль эмоций. Может, она вообще ничего не чувствует и не думает? «Слушай», — говорю я и щелчком открываю коробку. Одной рукой шарю внутри и вытаскиваю кровоостанавливающий компресс и разрываю упаковку зубами. У меня наверняка идет кровь из того места, куда меня сперва ударила Аарон, а потом эта девчонка, так что я беру компресс и тру им над бровью. Убираю, ну точно, кровь. Протягиваю компресс девочке, чтобы она получше разглядела. «Видишь?» — я показываю на свой глаз. «Видишь? Кровь остановилась. Делаю шаг вперед. Всего один. Девочка отшатывается, но не отходит. Я делаю еще шаг и еще, и вот я уже рядом с ней». Она не спускает глаз с ножа. «Нож я не уберу, даже не думай», — говорю я и протягиваю ей компресс. «Эта штука склеивает даже глубокие раны, поняла? Я хочу помочь». «Тот?» — лает Манчи. «Погоди», — говорю я ему и продолжаю. «Слушай, у тебя кровь хлещет, а я могу ее остановить, ясно? Только не вздумай бить меня палками». Она смотрит и смотрит и смотрит. Я пытаюсь напустить на себя спокойный вид. Не знаю, зачем я пытаюсь ей помочь. Она меня чуть не убила. Но теперь я вообще мало что знаю. Бен сказал, я найду ответы на болоте, но никаких ответов тут нет. Только девчонка с кровоточащей раной. Это я ее ударил ножом. Она сама напросилась, но все-таки надо помочь ей. Хоть какое-то доброе и полезное дело. Не знаю, я не знаю, что делать, поэтому делаю вот что. Девочка все еще смотрит на меня и тяжело дышит, но она хотя бы не убегает и не шарахается в сторону, а едва заметно подставляет мне плечо, чтобы я мог дотянуться до раны. «Тот!» — опять лает мой пес. «Молчи!» — говорю я. Еще не хватало опять ее напугать. От того, что я стою так близко к тишине, мое сердце готово разбиться вдребезги. Я чувствую это, меня как будто затягивает в бездонную яму. Как будто кто-то зовет меня туда, и я падаю, падаю, падаю. Но я беру себя в руки, так-то. Я беру себя в руки, прижимаю компресс к ее плечу и легонько тру глубокую рану. Вскоре она немного затягивается, и кровь перестает идти. «Ты поаккуратней», — говорю я. «Она не совсем заросла, только снаружи. Твое тело само залечит остальное. Надо подождать, поняла?» Девчонка только смотрит. «Ладно». Говорю я себе и остальным. Одно дело сделано. Что теперь? «Тот?» — лает Манчи. «Тот?» «Больше никаких палок. Договорились?» — говорю я девчонке. «Не бей меня». «Тот?» — опять Манчи. «И, само собой, меня зовут Тот». Неужто в свете заходящего солнца я замечаю крохотный намек на улыбку? Неужто? «Ты...» Я как можно глубже, насколько позволяет тяжесть в груди, заглядываю в ее глаза —